Одно плохо, на этот зов у меня ушла вся моя манна. Тяжело было заставить зверей напасть. Помогли лишь огромный опыт и знания психологии зверей. Смотреть на то, как грызут людей, я не стал. Насмотрелся уже, так что шел в деревню и оказался у машин. Отлично, ключи не вытащили. Сперва я осмотрел машины, но, как и думал, там ничего интересного. Разве что нашел чемоданчик, в котором инструменты для пыток. Веселые ребятки. Вот сейчас им весело. Даже веселее, чем было бы мне. Ладно, сев в первую попавшуюся машину, поехал домой. Но, не доехав 10 километров, бросил машину и ушел в лес. И уже по лесу добрел до фермы. Хотел было дать зов для лосихи, но нет. Больше колдовать у меня сегодня не выйдет. По крайней мере, без последствий. Так что шел себе, ворчал на все и вся, пока не увидел любимый дом. И рассмеялся. Интересно, что подумают следователи, когда осмотрят трупы? Их покусали белки и зайцы, забодали лоси и загрызли волки. Нападение бродячего цирка? Жалко мужиков, которые будут это расследовать. Хотя, можно ведь сослаться на тех зараженных тварей. Точно. С этими мыслями я открыл калитку, а из дома шел чудесный аромат. «Ты задержался», — сказала Любава, шаманящая за плитой. «Есть немного. А что готовишь?» «Мясо по-французски, драники и салат в холодильнике стоит». «Салат?» — удивился я. «Твой отец приезжал. Подарки от деревенских привозил». «Понятно. Позвоню ему». «Угу». Девушка продолжила делать драники, а я позвонил отцу и поговорил с ним. Голос его был уставшим, но позитивным. «Значит, все хорошо?» — спросил я. «Сейчас разбираемся в документах, договорах и подрядчиках». Отец устало вздохнул, а я нахмурился. «Проблемы?» «Сложно сказать. После того, как наша ферма разорилась, в бюджете села образовалась немалая такая дыра. С тех пор началась какая-то вакханалия в документах. Вот и разбираемся. Максим воровал, и немало воровал, но делал он это изощренно. Оттого тут не документы, а запутанный клубок». «Заеду на днях, может, помогу чем». «Спасибо». «А с аптекой как?» «Нормально с аптекой. 3 дня на ремонт и закупку лекарств. И вот уже работаем. Никитишну посадили за прилавок. Она аптекарь бывший, ну и, собственно, помогла связаться с кем надо для поставок товара». «И как люди, покупают?» «Куда им деться?» Рассмеялся отец. «Даже из соседних сел стали приезжать. Всяко ближе, чем до города ехать. Летом и осенью, конечно, торговля на спад пойдет, ибо дорога нормальная будет, и все поедут в город закупаться, но пока все хорошо. Ну и люди довольны. Мы наценку совсем небольшую сделали, заранее обговорив это с народом». «Хорошо, раз хорошо». «Еще бы. Плюс копеечка в бюджет цела». Мы еще немного поговорили, и я завершил звонок, ибо Любава закончила ужин. «Шикарный ужин», после которого было грешно не отблагодарить девушку в постели. После того, как переварили, конечно же. Правда, эта кровососка, похоже, потратила моих калорий больше, чем я получил за ужин. Про Джеймса и его наемников я пока не стал говорить. И да, есть шанс, что не Джеймс это, но в чудеса я не верю. Так что готовлюсь к самому плохому исходу. И надо укрепляться. «Чего не спишь?» — спросила рыжая, лежавшая рядом. Дома тепло, так что спали без одеяла. «Думаю». «У тебя остались силы думать? Надо исправить это». Она мерзопакостно захихикала, а я ткнул пальцем в бочину противной самки. «Тогда давай спать». Она обняла меня и, закинув ножку, мигом уснула. Да и я решил все же отдохнуть. Уснул, не заметив как. Утром же после плотного завтрака оседлал зан и отправился в лес. А именно, вместо силы. Алтарь злого духа принадлежал народу селькуппы. Их немного осталось, где-то 3500 человек по всей России. Алтарь же, вероятно, был сделан отступниками или кем-то вроде них. Просто я не понимаю, почему они поклонялись духу болезни. Мне кажется, что они приносили жертвы и молитвы, чтобы злой дух убил их врагов, наслав болезнь. Пробраться к алтарю оказалось той еще задачкой, ибо вся пещера была пронзена множеством корней, но ради меня они подвинулись. Алтарь же был построен на месте силы. Напомню, что так называют естественные источники маны. Как родник дает воду, так и место силы дает ману. В данном случае оно дает чистую ману, что довольно редко, а вот концентрация... Текущая концентрация манны 7,1 З. Здесь скопилось некоторое количество манны, но выход ее, думаю, не больше 5 единиц, что вдвое выше, чем снаружи. Как и думал, это очень слабое место силы, но это лучше, чем ничего. Будет мне отличным подспорьем. Так что, включив фонарик на телефоне, начал создавать руны на древнем каменном круге. Он был сделан из множества плоских камней, поэтому пришлось сделать, можно сказать, контакты, чтобы камни соединялись друг с другом и передавали манну. В итоге 8 часов работы, и весь каменный круг засиял множеством рун. Думаю, теперь я смогу получать по кристаллу раз в неделю. Кристалл чистой манны. Это дорогого стоит. Выбравшись, погладив ноющую спину, которая досталась во время ДТП, огляделся. Здесь всюду была зелень. Ну, а где-то лежали трупы животных и поваленные деревья. Но ничего, природа сама приберется. К тому же, учитывая манну, которая исходит из места силы, тут все будет бурно расти. А вот как люди нашли данное место, это очень интересный вопрос. Правда, меня сейчас больше интересует ужин. Позвал Зан, которая искала себе пропитание, поискал свои стрелы, но нашел лишь 2. Заберу улики. Да и наконечники в порядке. «Я тут!» — пришла Зан. Лосиха выглядела неплохо. Еще немного и будет как кенгуру, вся в мышцах. Но у меня уже заканчиваются травы, дабы делать настойки для лосихи. Ничего необычного не заметила поблизости? «Кости!» — топнула она копытом. «Зверей?» «Людей!» Я с удивлением посмотрел на лосиху, а затем пошел за ней и недалеко нашел что-то вроде захоронения у большого камня. 3 мужчин с дырами во лбах. Одежда почти полностью разложилась, и, судя по следам, трупы были раскопаны животными и обглоданы. Кажется, кто-то привез их сюда, убил и закопал 3 человек. Не это ли стало катализатором для пробуждения злого духа? Вполне возможно. Вздохнув, поехал домой. Потом сообщу о костях. А сейчас дом, баня, ужин. А затем пролетело 6 дней, и наступило 2 мая. И это знаменательный день, ведь... Текущая концентрация манны — 10,4 З. «Свершилось!» — обрадовался я и посмотрел на Любаву. Она уже держала в руках лопату. И да, она ведь тоже может определять концентрацию манны. «Что будешь сажать?» «Мы часто получаем ранения, так что первым растением будет исцеляющая трава». «Так и называется?» — опешила рыжая девушка в сарафане. «Да, настоящее название утерялось за века и сохранилось лишь народное. Это полумагическое растение. Оно не выделяет манну, но обильно ее поглощает». «А магические — это те, которые выделяют?» «Да, можно и так сказать». Найдя место поближе к пруду, на котором уже красовались успешно перезимовавшие синие кувшинки, начал делать круглую грядку. Манны мне хватило на 5 кустов, но к вечеру их было 20. Итого 2 грядки по 10. Пока, думаю, хватит. А на следующий день я сажал одно очень важное растение. Это растение было одним из самых распространенных в магических садах травников. «Кастилия белая», — сказал я, сажая семечко. Это магическое растение, которое не только выделяет манну, но и является катализатором для большинства алхимических зелий. Листья этого цветка насыщают зелье чистой манной. «Так давай засадим им тут все», — предложила рыжая. «Чтобы расти, им нужна манна. Ну и у них есть одна неприятная особенность», — вздыхал я. «Их аромат может вызывать галлюцинации. Если цветов мало, то не страшно, воздействия, считай, нет. А если будет много, тем более, что у нас тут, считай, заслон стоит. Понятно. Жаль. Но не забывай, что для роста магических растений нужно много манны. Мы всяко не сможем вырастить много кастилей. Посадив 5 цветков, решил на этом остановиться. Как они взойдут, буду смотреть на уровень манны, и там уже буду решать, добавить новых или хватит мне. А пока... клубника. Мы не забывали про нее и каждый день разносили по округе. Она как сорняк. Точнее, она хуже сорняка. Она ест сорняки. Корни моей клубники впиваются в чужие корни и паразитируют на них, пока растение не умрет. Так что нужно будет сделать какую-нибудь ограду, дабы клубника не сбежала. И я не шучу. И если, не дай бог, кто сворует клубнику и посадит у себя, то, боюсь, она захватит все село. Я же создавал клубнику для того, чтобы она быстро тут разрослась, и уже есть небольшой магический фон. Он будет постепенно расти, что очень положительно скажется и на мне. «Ты смотри, скоро все будет в клубнике», — восхищалась Любава, смотря на зеленые островки клубники, которые ежедневно расширяются, стремительно захватывая поля, которые неуверенно покрываются травой. В руках у нас посох для роста, ну и корзинки с клубникой для рассады. В этом и цель. Отец сказал, что на этом можно хорошо заработать, но и землю не отберут. «Думается, мне агрохолдинг придумает что-то новое», — вздыхала Любава. «Но я и не сомневался, что придумают. Но как, по-твоему, мы вдвоем управимся со всем этим?» «Да, нужны помощники. Обезьян может найти». «Обезьян!» — в голос рассмеялась Любава. «Да? А что, они неплохо работают, если достаточно мотивированы». «Да я про людей. Ты ведь корову хочешь? Вскоре у нас будет не хватать рук на все». Я понял, о чем ты. Пошли?» «Куда?» — опешила та. «Детей делать». «Дурак! Я вообще не об этом». «Да?» — удивился я и погладил подбородок. «Побриться бы». В ином мире, когда нужны рабочие руки в поле, их рожают. А здесь? Что, если человек узнает про магию? Ну так приехал, поработал и вечером уехал. Наверное. Теперь и Любава призадумалась. Просто за клубникой следи. Огородом занимайся. Зверье корми. Тебя корми. Уборку делай. Тренировки не забывай. Я пока что справляюсь, но количество работы лишь растет. Боюсь, что летом буду зашиваться. Об этом я не подумал. Обычно этим занимались мои женщины. Если надумаешь завести любовницу, я верну твое кольцо и вернусь в статус ученицы, и не более. Она строго посмотрела на меня, а я с недоумением уставился на нее. Боже упаси, последнее, что меня в этом мире волнует, это секс и шмексы и прочее. А больше женщин? Я что, похож на мазохиста? Вообще-то очень похож. Расхохоталась рыжая. «Ты из тех людей, которые наступают на одни и те же грабли». Я открыл было рот, чтобы возразить, но понял, что она абсолютно права. И так ведь всю жизнь. Вот даже с женщиной связался, а ведь давал себе обещание не делать этого. «Не смотри на меня так, будто это я тебе все планы испортила». «Буду смотреть», — ворчал я, а это хохочет. «Работников делать будем или как?» «Или как?» — выкрикнула она. «Рано еще. Мне лишь 22 года. Точнее, в этом месяце будет 23». Я посмотрел на нее, она на меня и... Блин, у женщин ведь еще и дни рождения есть. Об этом всегда заботились сами женщины, и мне оставалось лишь провести с именинницей весь день. Тут такое не пройдет. Я и так всегда с Любавой. «Свидание в городе? Боюсь, проблем после него не оберемся. Подарок сделать? А какой? Времени-то не осталось». «Ой, машина! Такси!» Услышав голос Любавы, обернулся. К нам и правда ехало такси. Так что мы поспешили к воротам. Там уже остановилась машина и вышел... «Белая, разорви тебя молнией! Только героя здесь не хватало!» Глава 6. «Добрый день, Иван!» Поклонившись, сказал китаец, а я проводил взглядом уезжающее такси. И ладно бы это, тут у китайца 5 сумок и 2 чемодана. А еще его русский, кстати, был весьма плох. «Водный тигр Ли Чжэньхуэй. Какими судьбами?» — поинтересовался я. И нет, это не тот Ли, который спал с Белой. В героях было аж 3 Ли, хотя я свечку не держал, так что, может, и Чжэньхуэй успел покувыркаться с белой шлюхой. Прочитал в геройском чате, где ты живешь, и примчался сразу, как узнал об этом. И не разочарован. «Манна! Наконец-то я ощущаю манну!» Парень вздохнул полной грудью и протяжно выдохнул. Я же не сразу понял, что он сказал, ибо говорит на русском он пока плохо. «Геройский чат?» «Да, его создал Джеймс, и там почти все герои, кроме группы из черного списка». «Дай угадаю, я там есть в этом списке?» «А глупый вопрос», — заулыбался китаец. «Ладно, чего приперся-то?» «Вот». Он вытянул пальцы, и они покрылись водой. А потом вода опала на землю. «Сейчас это мой максимум. Мало манны, но здесь манны много. Я и не сомневался». «Значит, хочешь поживиться плодом чужих трудов?» — приподнял я бровь. «Я все отработаю», — заявил тот, но глаза были настолько узкие, что фиг поймешь, врет он или нет. «Охрана, землю копать, готовить, убираться. А жить я могу в сарае или лучше сам себе построю дом». «Зачем тебе это? Ты бы мог поискать места силы». «На всех таких местах уже что-то построено или стоят храмы. А в тебе я был уверен». «Где гарантия, что ты не украдешь мои растения?» «Где гарантия, что я не проникну к тебе и не украду их?» — улыбнулся злобный азиат. «Я дам клятву и буду защищать эту ферму. Ну и тебя заодно!» — он покосился на Любаву. «Ну и твоих близких. А остальные где?» «Кто?» «Женщины. У тебя их, наверное, 15?» «Я тебя сейчас стукну. У меня лишь Любава, и больше не будет!» — рассердился я, а тот глаза выпучил. «Точно побью!» «Да за что? Даже Джеймс завидовал твоему гарему, а теперь ты говоришь, я однолюб. Это как если бы Джеймс вдруг перестал быть таким ублюдком!» «Желание побить тебя у меня никуда не делось. Я сделал руки в боки, а тот встал в боевую стойку. Этот гад и до попадания в иной мир был мастером боевых искусств, и это в 27-то лет». «Да, но сейчас я сильнее тебя. И тебе меня не побить». «Мне нет, а им?» Я кивнул в сторону, и из калитки вышли 2 огромных волка. «А, я не сомневался в тебе!» — воскликнул азиат и, упав на колени, поклонился, касаясь лбом земли. «Возьми меня к себе, Иван, хотя бы на правах ученика». «Подчинение?» — приподнял я бровь. «Полное. Я желаю продолжить культивацию и в будущем основать свою школу». «Ладно», — согласился я и вздохнул. «Мне как раз нужны рабочие. Будешь моим гастарбайтером». «Ура!» — Ли тут же вскочил на ноги. «Ты не пожалеешь, Иван?» «Очень на это надеюсь. Эх, еще один пожиратель манны сильно меняет мои планы». «Я все отработаю». Китаец поклонился и, схватив 2 сумок, умчался за калитку, и раздался крик. Мы рванули к нему, а тот стоит, раскрыв рот, после чего медленно обернулся. Говорят по-китайски. Это фантастика?» «Сам ты фантастика. Это Старый Восток», — ответил я, а тот похлопал глазами и рассмеялся. «Немного не так. Не Лаодонг, Старый Восток, а Лаодонг, труд». Я посмотрел на него и промолчал. Сам он дурак. «Но все же, здесь такой высокий уровень манны. Мои дантянь невольно раскрываются, а ци аж вскипело». «Да, этот чудик ману называет энергией ци». «Да-да. Жить, пока будешь на 2-м этаже. Там был матрас, но его обоссали и пришлось выкинуть. Сегодня закажу новый». «Да, мастер», — поклонился он. «Ррррр, новый член семьи?» — спросила Вай, и я ее погладил, ибо сама голову подставила. «Мой ученик. Если будет плохо себя вести, можете кусать». «Не надо меня кусать. Такие мне половину руки оттяпают за один укус». Ли посмотрел на волков, потом на меня, а затем рванул наружу, дабы перенести остальные сумки и чемоданы. А когда он отнес вещи к себе в комнату, я провел ему экскурсию. «Это кактус», — привел я его в сад. «Кактус? Какой знакомый!» Китаец потянул руку, но застыл. «От него жар идет! Кактус из пустоши Минсарис?» Ли отскочил от кактуса. «Он самый», — говорят по-китайски. «Ты псих! Зачем?» «Сам дурак. Я — его имя». «Не Минзи — его имя, а Минджи — мудрый», — поправил меня Ли. «Вот я и говорю, сам дурак», — проворчал я и объяснил дураку, в чем мой гений сочетания глаз зимы и кактуса. В итоге китаец погрузился в размышления, а я продолжил экскурсию. «Это пруд. Это огурцы. Это баня», — сказал я, и Ли очнулся. «Почему она круглая?» — поинтересовался узкоглазый. «Потому что это эльфийская купальня». «Но ты же сказал, что баня?» «Да, это русская баня, эльфийская купальня и гномья пивоварня, три в одном». «Иван, ты часом головой не ударился?» Ли обернулся ко мне, разглядывая меня. «Я тебя сейчас стукну. Пошли». Открыв дверь, провел Фому неверующего внутрь. Даже дал заглянуть в каждую дверь. «Иван, ты псих. За такое осквернение традиций и культуры и гномы, и эльфы объявили бы тебе войну. В особенности из-за того, что ты технологии гномов совместил с технологиями ненавистных им эльфов». Я посмотрел на Ли, который погрузился в воду в купальне, и не стал говорить, что с эльфами я и так воевал. А гномов против меня настроил Джеймс. Ли умер в 270 лет. Не помню из-за чего, но он не застал век истребления. Возможно, поэтому и не обижен на меня. «Но купальня хороша», — согласился желтокожий китаец, купающийся в желтой воде. И нет, она такого цвета не из-за того, что кто-то долго терпел в туалет, а из-за трав. «Еще бы», — хмыкнул я в ответ. «Позволь вопрос. Все это... Ты ведь явно не в январе начал?» «Нет. И ты действительно хочешь знать эту тайну?» Я серьезно посмотрел на Ли, и тот кивнул после 5 секунд размышлений. «Когда я победил владыку демонов и пришли боги, я назвал белую шлюхой и рассказал черному о ее сексуальных похождениях». «Ты что сказал?» Парень сперва завис, а потом начал ржать, как гиена, и едва не утонул. Но даже выбравшись из воды и из купальни, продолжил ржать. Ей-богу, гиена. «Стоп! Ты победил? А ведь и Джеймс уже целую поэму написал, как он, оставшись последним, одолел владыку и затем умер». Я не сомневался. «Спасибо, что не сказал всем, что я, оказывается, вообще на сторону демонов перешел», — сказал я и увидел выражение лица Ли. «Серьезно?» «Да. Он всем пишет, что ты был на стороне демонов, и лишь поэтому они проиграли в той битве. Но в итоге добро выиграло войну». «Вот же мудак!» — не выдержал я и рассказал, как все было. Но история была долгой, так что закончил я ее уже за ужином. Ну и последнее. Ко мне недавно 6 наемников из США приезжали. От Джеймса. Пыток он моих хочет. Так что у тебя последний шанс сбежать, Ли. «Я останусь. Стану сильнее, и мне уже будет плевать на всяких там Джеймсов», — уверенно заявил тот. «И думаю, ты так же считаешь». «Вот грибочки». Любава поставила перед нами большую чашу маринованных грибов. «Да, пусть приезжают и сдохнут. А тот, кто верит Джеймсу...» «Но это диагноз», — ответил я и вонзил вилку в грибы, причем одновременно с китайцем. «Говорят по-китайски». «Вкусно?» — воскликнул тот. «Спасибо», — улыбнулась рыжая. «А как так произошло, что вы китайский выучили?» «А можно он прибежал, что вы открываете овощи и имеете еду?» — перевела Любава. «Я сам не понял. Слишком быстро говорит», — покачал я головой. «Вы зачем китайский учили?» — спросил тот уже на русском. А я сходил в спальню и вернулся с книгой. Но откуда?» «Что это?» — поинтересовался я. «Это труд по медицине одного известного мастера. Как он попал к вам? Тем более, что это оригинал». «Это от моего учителя», — сказал я, вызывая еще больше удивления Ули. «Пришлось ему рассказать про бабулю». «Понятно. Если ты не против, я на время заберу эту книгу и почитаю, а потом попытаюсь объяснить». «Лучше освой массаж. Будешь учителя своего радовать», — хохотнул я. «Да, мастер», — воскликнул тот и, улыбаясь, подгреб к себе книгу. Похоже, и правда ценная. Аж интересно стало. Ну ладно, это потом. После ужина выяснилось, что Ли, собственно, тот еще нищеброд. Все оставшиеся деньги он потратил на перелет в Россию, ну а до этого путешествовал по стране, искал места силы. Придется иногда давать ему денег. На носки там, да на пену для бритья. И вот, с утра ему пришлось работать. «А почему мы пилим деревья?» — недоумевал китаец. «Понял, для моего дома?» «Почти. Для дозорной башни». «Дозорной?» — выпучил глаза китаец с бензопилой. «Да, чтобы все вокруг было видно. Хорошо же. Вдруг враг будет красться. Или воры магические растения воровать». «Понял. Пились!» Ли завел бензопилу и начал пилить старое дерево. Оно уже дало молодую поросль, и важно было ее не повредить. А вот старику пора на покой. Сколько солнца закрывает своей пышной, но старой кроной. Там все нижние ветки уже сухие и кривые. Вскоре дерево упало, и мы его распилили и потащили на санях. «У тебя не лосиха, а малуих?» «Исковерканная фамилия одного спортсмена». «Такая же громадная и мускулистая», — подметил китаец, когда мы шли через лес. «Тут уже все зеленеет, красота». «Есть такое. Потом обучишь ее приемам рукопашного боя». «Ты серьезно?» Ли едва не оступился. «А что, слабо?» Ученик мой впился в лосиху взглядом, а та повернула голову и посмотрела на китайца. «Не, ну почему нет?» «Слышала, Зан, он обучит тебя кунг-фу». В ответ лосиха довольно фыркнула, и мы пошли дальше и сделали несколько ходок. Вечером отец привез новый матрас и всякую мелочь, что я просил закупить. Ну и я передал бочонок пива, а то люди очень просят. «Слабенько», — подытожил Ли, когда мы ужинали. Узнав про пиво, он тоже решил попробовать. «Но маны там прям хорошо. Весь день пил бы». «Ну уж нет. Мне еще не хватало пьяных азиатов-каратистов в саду». «Да, напиваться было бы плохим решением», — согласился Ли и отпил пиво. «Так у нас есть чай с манной», — Любава поставила чай перед китайцем. Тот сразу отставил пиво, подтянул чашку и, отпив, сделал такое выражение, будто познал нирвану. «Жаль, что это последняя чашка», — сказал я, и узкоглазый китаец стал широкоглазым. «Как последняя?» «Шучу я», — хохотнул в ответ. Слишком он забавный, чтобы удержаться и не пошутить. «Да нет, не шутишь. Последний чайничек», — удивила меня Любава, и теперь мы оба грустно вздыхали. «Завтра утром посадим еще». «Я с тобой», — со всей уверенностью заявил Ли. «Но толку-то от него. Это я у нас маг природы, друид, а он слабенький водник. Одно радует. Земля, благодаря пруду, вышедшему из берегов во время таяния снега, пропитана манной, так что чай расти будет быстро. Осталось дотерпеть». Утром мы занялись еще одним важным делом. Пересадили лен на улицу. Ткань нам все еще нужна, а на улице он сам будет неплохо расти, тем более что манны уже десятка. А нет, вру. «Текущая концентрация манны 9,з». «Концентрация падает, и бороздки магических растений уже потянули манну. Прожорливые заразы». «Ну что, чем теперь займемся?» — спросил уставший гастарбайтер с лопатой. «Перед нами было вскопанное поле, куда пересажен лен. Сравнительно недалеко отсюда находились пчелиные ульи, и мои маленькие труженики уже облетали территорию. Вскоре предстоит им пахать и пахать. Сколько клубники-то зацветет? И с пчелами будет как-то поспокойнее. Они защитят». «Теперь», — задумался я, осматривая свою ферму, а потом взглядом зацепился за пруд. «Тренировкой». «Серьезно? Ты хочешь тренировать меня, великого мастера водного тигра?» «Пошли». Я повел китайца на кухню, сел напротив него, да вытянул руку. «Армрестлинг? Серьезно?» — хмыкнул китаец и тоже вытянул руку. «Я с детства занимаюсь... Ты чего такой сильный?» Китаец, чья рука упала на стол, ибо я победил, яростно недоумевал. «Ассистент оставил?» «Шутишь? Как я его запомню? Там 1000 символов в заклинании». «Серьезно?» Я приподнял бровь, смотря на Желтолицего. «Не смотри на меня, как на бесполезного ученика!» Даже Любава ассистента осилила. Узкоглазый тут же стал широкоглазым опять. «Не может быть!» «Ваши характеристики. Сила 6,9 из 7,2. Ловкость 6,4 из 6,45. Выносливость 7,2 из 7,4. Магия 2,4 из 3,38». Я почти в 2,5 раза сильнее среднего человека. Ну или себя прежнего. Не особо разбирался. А вот ты, скорее, силу имеешь 5 или максимум 6. Так что... Что? Вместе с Любавой будешь тренироваться. Только на женщину мою рот не раздевай. Ты же знаешь, мне нравятся эльфийки и лольки, возразил Ли. Ну да, Любава не эльфийка и не лолька, согласился я и услышал возглас. «А как же темные эльфийки?» Вошла рыжая на кухню. «В интернете смотрела, они там грудастые?» «Прости, но эльфийки, даже темные, стройны и грациозны», возразил самоубийца. «А я, значит, не стройна и не грациозна?» Поинтересовалась девушка, у которой были кубики пресса на животе и довольно-таки мощные тренированные ножки. Но и сковорода в руке появилась, чугунная. «Прошу прощения, почтенная Любава. Как ученик великого друида обещаю, что когда обучусь массажу, вы первые опробуете его». Ли встал из-за стола и поклонился. Рыжая же растерялась. Не ожидала она такого. «Да я шучу же. Я вообще не стройна и грациозна. Но за массаж спасибо». Улыбнулась она и вернула сковороду на место. «Кстати, мы выяснили, что Ли у нас слабак, так что будет с тобой тренироваться. Назначаю тебя старшей». «Поняла. Хорошо. Аллергии на волков нет?» «А? Нет, а что?» «Увидишь», — коварно заулыбалась она. Вскоре мы вернулись в лес, и началось. Я ехал на санях, ну или на волокуше, тут кому как больше нравится называть, Зан тащила меня и бревна, а рядом шагали Любава с Ли. Оба тащили по бревну на спине. Я не нес, ведь мне такое уже бесполезно. Нужны иные нагрузки. Так что просто наслаждался поездкой, пока мы не наткнулись на 2 мужчин с ружьями. «Вы кто?» — поинтересовался я, глядя на их ошарашенные лица. «Охотники. Мы», — ответил один из них и посмотрел на Любаву и гастарбайтера с бревнами на спинах. «А вы?» «Лесорубы», — улыбнулся им в ответ, но что-то они мне не поверили. «Ну, удачи, охотники. Только учтите, здесь водятся огромные волки размером с медведя. Я даже человеческие кости иногда нахожу в лесу. Ну и трупы вынес из леса некоторое время назад». Покачав головой, приказал Зан ехать дальше. Так и уехали, оставив охотников позади. «Они точно не охотники», — раздался голос Ли. «Безусловно. Скорее всего, ищут чудесные травы и корешки. Я же регулярно в лес хожу, вот и выслеживают». «А трупы? Твои постарались?» «А я не рассказывал. Здесь злой дух жил, почти демон. Он вселялся в зверей и сделал из них армию зомби, а потом...» «Погоди, ты сейчас серьезно?» — опешил гастарбайтер. «На полном серьезе». Пока шли до фермы, я все подробно рассказал, вызывая у Ли приступы недоумения. Особенно по поводу того, что, поглощая манну злых духов, можно стать сильнее. Но Ли это не грозит, он слабак. У него магии даже не единица, едва ли 0,5, а может и еще меньше. Так что домой китаец возвращался загруженным, но и уставшим. Ну и пока эти слабаки отдыхали, мы с Зан вернулись в лес и привезли еще бревен. Когда вернулся, увидел, что эти вовсю занимаются клубникой. Молодцы. Правда, наверное, стоит им заняться оградой. Не, ну реально же, клубника ведь так лес захватит. Я, конечно, попробую магией остановить продвижение этого сорняка, но тут как получится. Ладно, поживем, увидим. Черное пространство. Некоторое время назад. Эх, да чего же верткий тип? Ругалась Белая, сидя в клетке, которая висела в пространстве. И не говори. Согласился с ней Черный, сидевший в кресле качалки и попивавший коктейль. Из крови. Крови доброй богини. «Эй, ну, может, уже отпустишь меня?» — взмолилась Белая. «Нет уж, ты просила иного наказания, так что терпи, моя ненаглядная нарушительница. Догадалась же вернуть память всем героям». «Да ладно, ничего же не произошло?» «Промолчу», — вздыхал Черный, продолжая смотреть видео того, как великий друид сражается с медведем-монстром. «Ты смотри, место силы получил». «К счастью, слабое», — радовалась Белая. «Если на Земле вырастет уровень манны, то и место силы станет вырабатывать больше манны», — возразил Черный, а богиня нахмурилась. «Но вот почему оно все же активизировалось?» «Точно не из-за меня», — сходу заявила богиня, и Черный поднял взгляд на обнаженную девушку в клетке. «Да? А мне кажется, теория друида весьма неплоха. Что твое проклятие сильно повлияло на мир? Сколько сил ты на него потратила?» «Мало», — осторожно ответила она. «Мало в сравнении с чем?» «Неважно, мало и все». «Ладно, не хочешь рассказывать по-хорошему, то слегка изменим твое наказание». Черный обратился тьмой, а прутья клетки ожили и обвили богиню по рукам и ногам. А затем она увидела такое, что даже фанатам Лавкрафта и не снилось. И у этого были тентакли. Ферма. Несколько дней спустя. «Цветок огня и так долго растить. Кошмар!» — вздыхал Ли, глядя на цветущее растение, чьи лепестки были цвета огня. «Только любава может их растить, но их четыре, она одна», — возразил я, тоже стоя у окна и смотря на эти цветы. Они тут, на подоконнике, стояли, и от них даже слегка исходила огненная манна. «Ясно. Но оно, значит, рак лечит, не знал». «Ну вот так. Еще немного подрастет, и нужно будет сорвать. Потом я улечу, и ты останешься охранять». «Положись на меня», — кивнул азиат. «Из пистолета стрелять умеешь?» «Нет». «Тогда учись. Этого добра у нас хватает», — настоял я. «В лес разве что выходи, и там пали на здоровье». «Понял, сделаю. За такое лекарство, уверен, люди на любую подлость пойдут». И он полностью прав. Если уж мне заплатили 2 миллиона за лекарство, а могли и больше, людей убивают из-за куда меньшие деньги. Так что да, растения нужно охранять. Все тут нужно охранять. Ладно, я вышел на улицу, где меня ждали волки, и... «Вас и правда скоро будут путать с медведями», — рассмеялся я, глядя на эти огромные хари. «Даже Вай уже больше 100 килограммов весит». «Большие и сильные», — радостно сказал Лай, а Вай мило хлопала глазками. Они начали стремительно расти после того, как я поделился с ними манной. Ну, когда злого духа уничтожил. Зан пока не сильно изменилась. «А где Марк?» «В лесу. Ищет пропитание», — ответила Вай. «Его Зан обучает». «Хорошо», — кивнул я ей и еще раз погладил эту нежную женственную мордочку. «Ну все, прячьтесь. Едут». Рыкнув, волки убежали, а я открыл ворота и встретил приближающийся фургон. Он остановился сразу за воротами, и из машины вышел мужчина средних лет в рабочем комбинезоне. «Виктор Олегович, удивлен, что вы решили сами доставить корову?» Я подошел к хозяину животноводческого предприятия и пожал руку. «Очень уж хотелось посмотреть на то, как вы тут обосновались, Иван Олегович». «Да, собрались два Олеговича». «И миленько у вас, тепло, приятно пахнет и...» «Клубника? Вы решили заняться клубникой?» «Ну, иначе землю заберут, ибо она простаивает, а так клубника и сама неплохо растет». «Соглашусь. Для начала сойдет. А потом, уверен, вы разрастетесь. Ну а сейчас... вот. Прошу!» Виктор открыл дверь фургона и опустил мостик, по которому сошла крупная корова. «Мм!» — сказала она, потому что испугалась нового места. «Ничего, тебе здесь будет хорошо». Я погладил корову по морде. Не доверяла она мне. «Обещаю», — продолжил гладить ее, и буренка поддалась моим чарам да облизала мою щеку. «Вы ей понравились», — улыбался Виктор. «А у коровы язык словно наждачка. Едва половину щеки не слезала». Отправив Лизунью в коровник, вернулся в дом и передал Виктору бочонок. «Пиво. Особое. Помогает здоровью и просто вкусное». «Ого! Спасибо!» Мужчина охотно взял 20-литровый бочонок и, кряхтя от тяжести, утащил фургон. «Ну, если будут нужны еще коровы, обращайтесь. Обязательно». Пожав мужчине руку, попрощался, и тот уехал. «А у нас, наконец-то, будет свежее молоко. Мы уже выделили корове место в коровнике, так что там ей будет нормально». Вместе с волками и кошатником все мы собрались посмотреть на корову, а затем я поил ее отварами, дабы очистить, укрепить и даже регенерацию наложил. Ну и... «Теперь она твоя. Любава покажет, как обращаться с коровой». Я похлопал гастарбайтера, и тот обалдел. «Понял», — вздыхал ученик. «О!» — вспомнил я. «Можно сделать магический сыр». «Сыр?» — удивилась рыжая. «Магический?» — тут же заблестели глазки китайца. «Да-да-да, точно!» — кивал я сам себе. «Отличный сыр получается из ги-ги-ги-грибков!» «Дурацкое название!» — сказала рыжая, и я соглашусь. Так его называли крысолюди. Но сыр выходит невероятный. «Сыр-крыс?» — Любава поморщилась, а с ней и китаец. «Сам съем!» А он, кстати, содержит в себе немало манной жизни. Этот сыр продлевает жизнь и лечит болезни. В этот момент всем резко захотелось сыра. Ха, но это будет уже после моего возвращения из Москвы. Глава 7. Ферма. Несколько дней спустя. Выл Лай и смотрел на меня обреченной мордашкой. Но что поделать? Тренажеры я пока не купил, а заниматься нужно. И сейчас мой гастарбайтер поднимал волка, а Любава — волчицу. Сегодня был очередной чудесный день. Погода радовала солнышком, и грех было не потренироваться на открытом воздухе. Я же приседал с Зан на плечах. Тяжелая она у нас, но это мне и нужно. Улив побольше манны в мышцы, перенапрягал их, поднимая лосиху. Любава с Ли делали так же. И Любава с манной физически сильнее китайца. И по-хорошему отдать ей волка, а волчицу — азиату. Но не буду рушить его самооценку, хотя... «Рафп!» — сказал волк, и, вытащив язык, подбежал к Вай, оказавшейся на земле, а мои ученики попадали на землю от усталости. Подбежав к ней, волк пролез под лапами сестры и, вскочив, поднял Вай своей спиной. Мы, конечно, удивились, а он побежал, виляя хвостом, как вентилятором. А та свесила лапки и, выпучив глаза, старалась не упасть. Да и я опустил Зан. «Спасибо, хорошо потренировался», — погладил я лосиху по боку. Та лишь одобрительно фыркнула. Кинув взгляд на учеников, направился к пруду и сел на своем любимом месте. Там было что-то вроде полуострова, и сидел прямо у воды. То тут, то там красовались зеленые диски синих кувшинок, летали насекомые и плескалась рыба. Манны в воде была уйма, так что флора и фауна в пруду развивались стремительно. Но вот рыбы, мне кажется, многовато. Нужно бы урегулировать ее численность. Погрузившись в медитацию, восполнял затраченную манну и восстанавливал поврежденные мышцы, дабы сделать их сильнее. Благо, отвары все еще помогают, но, думаю, это продлится недолго. Выдохнув, открыл глаза. А рядом со мной сидят уже подсохшие от пота Любава с Ли. Похоже, часа полтора прошло. Довольно кивнув, чувствуя себя отлично, поднялся и потянулся. Пора готовить зелье. Но сперва я оседлал Зан и направился в место силы. Лес встретил меня зеленью. Все пробуждалось от зимней спячки, так что и зверья в лесу хватало. Но мне не нужно видеть их, чтобы знать это. Ведь сейчас в лесу были мои глаза и уши. Я остановился перед небольшой полянкой, полной фиолетовых цветков с желтой сердцевиной, полной пыльцы. И там трудилась пчела. Моя пчела. Они всю зиму мариновались в мане и немного изменились, но об этом потом. Главное, что мое медоносное воинство в порядке. Но, наверное, стоит пригласить больше семейств, а то эти могут не справиться с таким объемом работы. Хотя я могу создать больше ульев, и мои пчелы сами расселятся туда. Сейчас как раз май — идеальное время для расселения пчел. Мы поскакали дальше, и некоторое время спустя прибыли к большому дубу. Он понемногу рос, поглощая часть маны из места силы. Сделать бы из него дерево стража, но потом. Сейчас совершенно не до этого. Я подошел к пещере, и оттуда вытянулся корень с камнем манны. Чистый, красивый бриллиант и достаточно крупный. Отлично. Поспешив на ферму, увидел парочку, работающую в поле. Клубнику рассаживали. Но, заметив меня, поспешили домой, дабы сидеть и хлопать глазками, пока я готовил зелье. Точнее, зелья. Чтобы сделать лекарство для восстановления Сычевой, мне нужно использовать цветок огня. Так что я занялся лекарством от рака, после которого, используя остатки стебля и корень цветка, ну и другие ингредиенты, сварил кисель. Камень манны воды упал в бутылку с лекарством, а камень чистой манны — в кастрюлю с киселем. Я еще некоторое время колдовал над киселем, после чего разделил его на три части. Первую, где-то литр, перелил в банку из-под соленых огурцов. Вторую, чуть поменьше, в банку из-под томатной пасты. А вот остальное разлил в большие кружки и поставил на стол. «Пьем до капли», — посмотрев на людей, сам взял и начал пить. Горячеватый, но хорошо пошел. «Уф!» — Любава мгновенно вспотела. «Да и мы тоже». «Сильное получилось», — поморщился я. «Нужно будет порцию уменьшить». «Что оно делает?» — спросил красный китаец. «Восстанавливает и укрепляет организм. Сердце становится сильнее, печень очищается, легкие лучше работают, а также решаются все проблемы с желудком», — кратко объяснил я. «Да это зелье не менее ценное, чем лекарство от рака», — подметил китаец. «Но я не согласен. Жизнь ценнее. Да и ингредиенты дешевле». «О», — вспомнил я. Перелив немного киселя из банки из-под томатной пасты, убежал в коровник и дал лизунье вылизать кружку с киселем. «Лежи, лежи. Ты станешь крепче, а молоко вкуснее», — улыбался я, поглаживая корову. «М-м-м», — ответила она и продолжила лизать. «Вот и умница». Поспешив в дом, позвонил Кристине. А потом нашел визитку помощницы Гасанова. Сотрудничать с главой ОПГ мне крайне не хотелось бы, но сейчас это наилучшее решение, дабы выиграть себе время. Угроза Джеймса слишком велика. Насколько помню, он сын долларового миллиардера, и папаша, по словам других героев из США, тот еще демон. Я вот не удивлюсь, если Джеймс сманит на свою сторону Гасанова и заставит напасть на меня, моих родителей и друзей. Но вот лекарство от рака оттянет этот момент. Надеюсь, что выиграю год, дабы стать сильнее, а потом мне уже будет плевать на ОПГ и прочие мелкие неприятности. Все, кто придет ко мне с оружием в руках, станут кормом для дерева. А потом сдохнут и все те, кто отдал такой приказ. От размышлений меня отвлекла машина, въехавшая в ворота. Это был черный люксовый внедорожник, из которого выскочила длинноногая элегантная девушка. Ростом чуть ниже меня, одета в облегающие тряпичные штаны и блузку с длинным рукавом. На лице очки, черные волосы ранее были до плеч, но сейчас стали чуточку короче. Макияжа на лице было много. Полный боевой набор. «Добрый день, Иван Олегович. Вы приятно удивили меня своим звонком». «Скажите спасибо хорошей погоде и череде случайностей», — ответил я подходящей девушке. «Сам же я стоял на крыльце дома». «Вот как?» — мило удивилась она. «Но меня не обманешь. За этой миленькой мордашкой скрыта хищная лисица, которая с удовольствием вопьется в шею и вырвет кусок». «Тогда говорю спасибо». Я же кивнул на бутылку, стоявшую рядом. «Водка?» — опешила она. «Тара хорошая и крепкая. К тому же водка — основной ингредиент для многих настоек». «Вот как? Хорошо». «Состояние пациента?» «Тяжелое, но не настолько, как у госпожи Сычевой», — улыбнулась та. «И как же быстро в этом мире распространяется информация?» «В таком случае половину бутылки сразу, далее на следующий день, но смотрите по результату первого дня. Открывать лишь, когда бутылка будет полной». «Полной? В каком смысле?» — опешила девушка, смотря на бутылку, что была полна лишь наполовину. «Увидите. Когда будете открывать, вырвется голубой дым. Если не хотите умереть, им лучше не дышать и не контактировать. Он в течение минуты развеется в воздухе и станет безопасным». «Поняла». По лицу вижу, что ничего не поняла, но ее задача — лишь передать мои слова. «Все же я не еду лечить пациента. Сами будут лечить. Во-первых, я так понимаю, это анонимно, а во-вторых, ехать в логово врага, ну уж нет. Затем я указал на маленькую баночку из-под витаминов, что стояла у бутылки, и объяснил, как положить в бутылку кристалл манны и что делать дальше, и чего нельзя делать. На всякий случай там есть инструкция». «Поняла». «И так как лекарство идет далеко не бедной девочке, а, вероятно, далеко не самому законопослушному человеку, то цена будет вдвое выше». «Хорошо», — согласилась та. «Сегодня же будет перевод. О налогах мы также позаботимся». Кивнув, передал ей бутылку, и Дарья поспешила уехать. И весьма вовремя, потому что приехала Кристина, удивив меня. «Привет», — поздоровался с блондинкой, вышедшей из машины. «Привет. И это там не Гасановская выехала от тебя? Едва разъехались». «Она. Продал им лекарство от рака». «Вот как? Ну, значит, проблем будет меньше, и это хорошо». Девушка подошла ближе и сделала задумчивое выражение лица. «Так, может, тебе не нужно лететь в Москву? Передашь лекарство, и все». «Надо смотреть на состояние девушки. Если дать слишком много, это может ее убить. К тому же я сперва хотел напоить ее отварами». «Понятно. Тогда поехали». Кивнув, вернулся в дом и быстро собрал вещи. Уже вскоре я ехал в машине. «Не надоело быть посредником?» — поинтересовался я у девушки за рулем. «Ну, я с этого имею хорошие отношения с Сычевыми, а они мои деловые партнеры, так что мне это выгодно». Ну, я как-то так и думал. А затем абстрагировался от мира и занялся ассистентом, добавив ему пару модулей. Манны на это тратится немного, но ментальных сил целая тьма. Так заработался, что не заметил, как пролетело время. Можно сказать, за миг завершилось ожидание самолета, перелет, и вот я у Сычевых в их загородной усадьбе. Барвиха вроде. Это был двухэтажный дом с высоким сплошным забором, небольшим леском и зоной отдыха. Также здесь был пруд, большой сад и отдельный гараж на три машины. На крыльце дома уже ожидали мать Ульяны и дворецкий, так что нас сразу приняли. «Добрый день, Софья Матвеевна», — поздоровался я. «Думал, в клинику поедем». «Ульяна теперь на домашнем лечении и реабилитации», — вежливо ответила женщина и провела нас внутрь. А там прямо царская усадьба. Все в таком дореволюционном стиле. Неплохо, мне нравится. «Желаете отдохнуть после поездки?» — спросил дворецкий. Ему было лет 50, но подтянутый и бодрый мужчина. «Да, но сперва пациент. Лекарство еще горячеватое, и пока оно такое, эффективность максимальна». «Понял. Распоряжусь подготовить госпожу». Мужчина сопроводил нас в комнату ожидания, и вскоре пришла София. А за ней две служанки. Они расставили чай с тортом и различными сладостями. «Давно уже не ел тортов. Вкуснота!» — наслаждался я. «Как так?» — удивлялась София. «В деревне не пекут, в город на лосе лишний раз ехать не хочется. Да и забыл я как-то про сладости. У меня для этого есть мед». «На лосе?» — опешила худенькая женщина. «Да, у меня есть лосиха по имени Зан». «Вы очень удивительный молодой человек». «И не говорите, София Матвеевна», — заулыбалась Кристина. «В нем столько загадок, что я уже сбилась со счета». «Лучше забудь», — попросил я, а мне показали язык. И ей 33 года, точнее, годика. Вернемся к Ульяне. Как ее состояние?» Женщина вздохнула и начала пересказывать все, что ей говорили врачи. Но ее спас Дворецкий, и мы поспешили в просторную комнату с окном-дверью и видом на красивый сад. Рядом с окном на кровати лежала худощавая девочка. Она все еще дышала с помощью аппарата, но иных приборов не было, да и капельница лишь одна. «Она спит», — сказала медсестра, находящаяся здесь же. «Спасибо». Я направился к девушке, держа в руках сумку. «Ну что, красотка, готова стать еще более здоровой? Сейчас будет теплое лекарство. Оно поможет». В этот момент девушка открыла глаза. Но вижу, что она почти ничего не видит, вероятно, лишь силуэт. «Так ты не спишь. Вот и хорошо», — улыбнулся ей, а затем помог принять лекарство. Сперва очищающий отвар, но в прошлый раз девушка неплохо очистилась, так что в этот раз много черной дряни не было, и я перешел к киселю. Сперва треть, затем еще треть, и пока все. Если дать больше, то это пойдет во вред. Тощая девушка раскраснелась от еще достаточно горячего киселя, и это хорошо. «На сегодня все, ты молодец. Теперь тебе станет лучше, и этим летом ты точно сможешь гулять босиком по траве, наслаждаться солнцем и веселиться». Девушка от моих слов мило улыбнулась и уснула с улыбкой на лице. Я же поднялся с места. «Завтра дам немного иное лекарство», — сказал я тихим голосом и отошел от кровати. «Ульяне уже гораздо лучше, и вижу, она начала набирать вес». «Да, доченька прибавила 1,5 килограмма», — искренне радовалась София. «Хорошая новость. Я бы привез грибного пива, тогда девочка еще быстрее набрала бы вес, но, думаю, это лишнее». Вскоре мы вернулись в комнату отдыха, и мне предложили остаться у них на ночь. «Кристина, вы тоже оставайтесь», — предложила София, и мы, собственно, не были против. А затем Кристина посмотрела на меня. «Гулять не хочешь?» «Хочу. Желательно в места подревнее, где люди умирали». Женщины уставились на меня, хлопая глазками. «Понимаете, вы хоть и не видите этого, но привидения существуют. Точнее, злые духи». «Скажи, еще магия существует», — хохотнула блондинка, а я лишь пожал плечами. «Ладно, поехали. Знаю я парочку интересных мест». Кристина не обманула, и уже вскоре мы находились в мавзолее Ленина. И девушка не видела этого, но здесь все прям черное. Это не злой дух, но сложно описать. Скорее, боль и страдания неупокоенной души плюс негативные мысли и манна обычных людей. Особо чувствительные люди, вошедшие сюда, будут ощущать себя нехорошо. Но сейчас мы это исправим. Закинув руку в карман, вытащил костяной диск, но держал его ладонью вниз. И началось. Вся эта черная манна начала втягиваться в диск, и на нем рос мутный кристалл. Ну, я так думаю, что он мутный. И когда вся дрянь была втянута, что заняло 4 минуты, я убрал руку в карман. Даже 2 кристалла. Отлично. Пошли. Спросил Кристину, и она странно на меня посмотрела. «Тут стало как-то теплее и приятнее». «Привыкла, наверное, к этому месту», — улыбнулся ей. И она недоверчиво, но все же кивнула, а затем повела меня в Лефортовский тоннель, который прозван «Тоннелем смерти» из-за регулярных ДТП со смертельным исходом. Мы проехались по нему, но пройтись пешком не было возможности, так что я ничего не заметил. Вероятно, люди здесь умирают не из-за того, что злой дух шалит, но я могу ошибаться. Злой дух может просто наедаться. Затем мы посетили Останкинскую башню, но пустили нас только на смотровую площадку. Злых духов там, собственно, не было, что вполне логично. Потом мы проехались по 2 кладбищам, и ничего. Похоже, злых духов мы не найдем. Думал я, пока мы не наткнулись на ларек с шаурмой в парке. «А мясо свежее?» — спросил я у продавца. «Конечно, дорогой. Свежайшее. Каждое утро новое». «А старое куда деваете?» — спросил я у мужчины в ларьке. «Сами едим», — честно врал он. «Хорошо, тогда мне 1 шаурму». «И мне», — Кристина помахала рукой, чтобы ее заметили. «Конечно, грозавица!» «Нет, одну, но на двоих», — возразил я, а блондинка загадочно посмотрела на меня. Мужчины же